нет власти, аще не от Бога. Введение христианства на Руси было вызвано стремлением князей осветить религии новые феодальные отношения, укрепить политические, торговые и культурные связи России с Византией. Принятие христианства было, несомненно, в тех условиях прогрессивным явлением, так как способствовало отмиранию пережитков родового строя, многоженства, похищения невест, кровной мести и других остатков родового строя. В результате распространения христианства на Руси начала переводиться религиозная литература, строятся храмы, проникла более высокая византийская культура. Но вернемся к таинству крещения и расскажем, что же оно представляет собой в действительности, и так ли оно безобидно в современных условиях, и если вредно, то чем? О сущности крещения. Отец английского материализма, философ Гоббс, живший в XVII веке, писал: «Таинство веры подобно целебным, но горьким пилюлям. Если их разжевывает, то обязательно и выплевывает». Он понял, что в основе христианского таинства крещения находится вера в дьявола. В 1969 году на богословских собеседованиях между представителями евангелической, лютеранской и русской православной церквей было отмечено, что крещение освобождает человека от власти дьявола. Богословские труды. Сборник номер 10, Москва, 1973 год, страница 91. По христианскому вероучению Адам и Ева, соблазненные дьяволом, совершили первородный грех. Таинство крещения должно с помощью святой воды будто бы оградить от нечистой силы, угрожающей болезнями и всякими скорбями. В чине крещения, употребляющемся в церкви и до ныне, требуется, чтобы восприемники отрекались закрещаемого от дьявола и всех дел его, и всея гордыни его. Над крещаемым произносится заклинание: «Изгони из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его». Таким образом, исторический смысл таинства крещения, его значение в быту христиан, можно вскрыть, только рассмотрев христианскую веру в дьявола. О вере в дьяволов и бесов. Христианская религия похожа на медаль, у которой на одной стороне Спаситель, Бога-человек Иисус Христос, а на другой – Сатана, враг рода человеческого. Без веры в дьявола нет и поклонения Богу. Христос, как говорится в Новом Завете, явился для того, чтобы разрушить дело сатаны. Вольнодумцы прошлых веков утверждали, что вера в дьявола служит сильным средством для запугивания верующих. Если она исчезнет, то священнику нечего будет делать. От кого же тогда ему спасать людей, если люди не будут верить в сатану? Выдающийся французский философ-материалист Поль Гольдбах, живший в XVIII веке, писал: «А если Бог – творец всего, то, стало быть, Он создал и дьявола. Если же этот злой дух опрокидывает все предначертания божества, значит, этого хочет само божество, которое позволяет дьяволу вмешиваться в свои планы, либо не имеет достаточно сил, чтобы помешать ему творить зло. Дьявол – главный министр небесного царя, рычаг, при помощи которого работает церковь. Бог одним словом мог бы повергнуть его во прах небытия, но настерегается это сделать. Бог сильно нуждается в нем, так как на его счет он может относить все глупости, в которых могли бы обвинить его самого. Поэтому он оставляет дьявола в покое и терпеливо переносит все его выходки. Бог не может обойтись без дьявола. Богобоязненность часто не что иное, как страх перед дьяволом. Не будь дьявола, многие набожные люди никогда не помышляли бы ни о Боге, ни о его духовенстве». Христианская церковь не отрицала существование языческих божеств, а только настаивала на их ложности и злобности, и потому превратила этих богов и богинь в демонов. По словам журнала Московской патриархии, бесы будто бы составляют подоплеку идолослужений язычников.